Я молился бы лику заката, темной рощи, туману, ручьям. Но тяжелая дверь каземата не пускает к родимым полям. Наглядеться на бора опушку, листопадом, смолой подышать, постучаться в лесную избушку, где за пряжею старится мать. Не она ли за пряслом решетки ветровою свирелью поет? Вечер нижет янтарные четки, красит золотом треснувший свод.